Позже прояснились и подробности. Сара Мортон, оказывается, всегда была слабой и болезненной. От осенней сырости и холода у нее начинался кашель, и изгнать его могло только летнее солнце. Однако оставлять работу прачки Сара не собиралась. Это приносило небольшой, но стабильный доход. Большую часть денег Мортоны отправляли в Бромли, детям, а себе оставляли лишь немного, чтобы хватало на одежду и те продукты, которые нельзя было вырастить на огороде. Прежде Сара никогда не хворала летом, и когда у нее внезапно началась лихорадка, муж не на шутку заволновался. Всю ночь он провел у постели больной, а утром, памятуя о слабом здоровье жены и опасаясь худшего, отправился за доктором Максвеллом. С Сарой осталась миссис О'Коннелл, почти полностью оглохшая за последний год. Неудивительно, что Томми утром никто не открыл дверь. Одна женщина пребывала в беспамятстве, а вторая почти ничего не слышала. Пересказывая это вкратце Элису, я втайне боялась, что он станет смеяться над моей подозрительностью. Но детектив выслушал историю, рассеянно покусывая кончик ногтя, а потом спросил: «Скажите, леди, а если бы Сара Мортон и впрямь оказалась мертва, что бы вы сделали в таком случае? К примеру, входите вы в комнату, а там...» Я только плечами пожала. «Не знаю, право. Наверное, велела бы всем выйти из этой комнаты и дождалась бы вас. Вам виднее, как поступать в такой ситуации». «Правильный ответ», — с насмешливым одобрением кивнул Элис и внезапно посерьезнел. Взгляд у него стал колючим. «Но впредь прошу вас, воздержитесь от самостоятельности. Если даже заподозрите, что кто-то пропал по вине преступника, то дождитесь моего возвращения. Потому что на месте преступления любопытные леди могут увидеть не только мертвую жертву, но и убийцу». Меня пробрало ознобом. Я машинально поправила шаль, хотя еще минуту назад подумывала о том, чтобы снять ее вовсе. Любопытная леди была не одна, Элис. С нею было двое мужчин и одна, пусть и не леди, но женщина отважная. Не думаю, что четверым стоит опасаться одного, даже будь этот один самым жестоким преступником. «Не знаю, не знаю», — с сомнением покачал он головой. И я поспешила сменить тему. «К слову, вы встретили дрессировщика?» «Да». Холодность в глазах Элиса сменилась азартом. «Он привез 4 великолепных собак, как по заказу. 3 из них натасканы искать старые трупы и места захоронений. Одна просто ищейка, но хорошая. Дашь ей понюхать платок, так она даже в толпе на площади найдет владельца. Сегодня намечу подозрительные места, где убийца мог спрятать главную улику. К слову, Вирджиния, нет ли у вас приличной карты окрестностей?» «Спросите у мистера Оуэна», — пожала я плечами. «Возможно, у него в кабинете есть что-нибудь подобное. Или у мистера Уолша». Элис только вздохнул горестно и тоскливо посмотрел в окно. «Мистер Уолш задолжал мне архивы, но до сих пор никак не может их предоставить. Вдобавок и карту у него просить. Нет уж, увольте». Внезапно я вспомнила, о чем просил меня отец Марк. «Элис, насчет мистера Уолша. Один человек говорил мне, что причина, по которой Уолш не может выдать архивы, никак не связана с убийством». «Что вы, об этом я и не думал», — отмахнулся детектив. И вдруг насторожился. «А кто вам об этом говорил? При каких обстоятельствах? И какими именно словами?» Я почувствовала себя загнанной на охоте лисицей. «Отец Марк говорил. Нынче утром, перед тем, как передать одну газету. Святые небеса, я совсем позабыла о ней». Я вскочила и дернула за шнурок, подзывая прислугу. Где-то далеко звякнул колокольчик. «Этот случай с миссис Мортон и...» «Он еще и газету притащил?» — изумленно вскинул брови Элис. «Интересно. Не говорите ничего, я сам посмотрю. И, кстати, если старина Марк хотел, чтобы я оставил Уолша в покое, он выбрал худший способ добиться этого. Теперь мне просто до зуда в пятках хочется немедленно пойти в деревню и припугнуть инспектора. Развел тайны. Тоже мне. Священников подсылает, будто это может заставить меня отступиться. Ха!» Независимо скрестил он руки на груди. Я только вздохнула. Элис был неисправим. Впрочем, газетная статья не слишком впечатлила и его. Он перечитал ее дважды, пробормотал что-то вроде «нужно запросить то дело из наших архивов» и только. Правда, потом переспросил, уточнил. «Вирджиния, мы ведь собираемся наведаться к Хэмблам завтра к 5?» «Да, на чашечку чая», — подтвердила я. «Мистер Уоткинс тоже будет». Элис почему-то рассмеялся. «Чувствую, скучать нам не придется». Он оказался одновременно и прав, и не прав.